Глава вторая. Король. Арина. Когда на меня летел грузовик, я оцепенела. А сейчас в крови резко подскочил адреналин. Непонимание, что за дичь вообще происходит, куда я попала и на какого мужика плюхнулась, наслоилось на общий шок. Особенно, когда отдыхающий блондин резко подмял меня под себя, прижал к кровати своим телом и буквально прорычал в лицо, буравя голубыми глазами с... Нет, мне не показалось. С вертикальными зрачками. «Ты кто такая, человечка?» «Слезь с меня, оборотень!» — крикнула я, отчаянно извиваясь под ним в попытке выбраться. «Как ты меня назвала?» — сильно оскорбился он. «Отпусти немедленно!» Я не оставляла попыток спихнуть себе эту глыбу тестостерона. «Хватит елозить!» Рявкнули на меня. «А мне говорили, ты скучно живешь, Габриэль». Раздался возле кровати чей-то озадаченный мужской голос. Гора мышц на мне замерла и посмотрела в ту сторону. Повернув голову, я увидела высокого плечистого брюнета с бордовой накидкой за спиной, в вычурном камзоле, золотистых штанах и с короной на голове. В целом он был симпатичным, с крупными, но гармоничными чертами лица. Вот только льдистый взгляд черных глаз мне совершенно не нравился. И опять же, с вертикальным зрачком. Позади него медленно развеивался туман в виде арки, что привело меня к озарению. Этот тип явился сюда через своего рода портал. «Ваше Величество!» Блондин наконец-то с меня скатился. Спрыгнув с кровати на пол, он поклонился брюнету и поправил одеяние на бедрах, которое я бы назвала хлопковыми шортами. Я тоже скатилась с постели, после чего попятилась к стене. «Где ты раздобыл человечку?» Вскинул бровь коронованный. «И во что ты ее вырядил?» Объяснение всему происходящему у меня было только одно. Меня закинуло в какую-то параллельную вселенную. А виновата во всем кольцо, которое я до сих пор сжимала в руке вместе с детской книжкой. «Пусть лучше она сама объяснит», — перевел на меня тяжелый взгляд блондин. «Доставка книг на дом!» — выпалила я, выставляя вперед книгу. «Новая услуга от частной библиотеки». «Какой еще библиотеки?» — прорычал блондин так, что по моему телу все мурашки попадали в обморок. «Вы можете отказаться от рассылки», — тряхнула я головой. «А она забавная», — хохотнул король. «Тем лучше для тебя, Габриэль. Будет веселить все годы вашей супружеской жизни». «Какой, простите, жизни?» Лицо блондина внезапно посерело. «Ваше Величество, вы не можете со мной так поступить. Я должен жениться на драконице. Свадьба с человечкой для меня — это прямой путь на тот свет». «Я очень сильно тебе сочувствую, Габриэль», — заявил тот без тени сожаления, словно сказал, какая хорошая сейчас погода. «Но закон есть закон. Нравственный кодекс еще никто не отменял. И для тебя исключений не будет. Надо было думать головой, прежде чем тащить в постель особу женского пола. Теперь, как порядочный ледяной дракон и двоюродный брат короля, ты обязан на ней жениться. Это мой приказ, Габриэль. Я даже сделаю тебе одолжение и сам организую твою свадебную церемонию. Торжество пройдет завтра утром в моем летнем дворце. В тайминге». «Вы обрекаете меня на смерть, Ваше Величество», — глухо заявил блондин. «Никто не вечен», — равнодушно отозвался брюнет. «Не знаю, что вы тут обсуждаете, но я не даю согласия ни на какую свадьбу», — выпалила я. На меня пристально посмотрели. Король с интересом, блондин с темным отчаянием в голубых глазах. «Ты можешь отказаться», — усмехнулся брюнет и добавил. «Но тогда сгниешь в тюрьме. Полиция нравов карает сурово и без права помилования. А тебя, Габриэль, просто казнят. Кстати, я чего пришел-то?» Спохватился он. «В твое хранилище поступила темная эманция из пенного озера. Доставь кристалл с ней во дворец. Хочу ее изучить». «Как прикажете», — мрачно отозвался блондин. «И еще через неделю бал летних цветов, ты приглашен. Теперь уже с будущей супругой», — хохотнул брюнет. «Да, Ваше Величество», — процедил сквозь зубы атлет.